резко уйдя перекатом в сторону, по пути толкнув Завра, который как сидел, так и завалился, совершенно не реагируя на происходящее, я замер в низкой стойке с клинками в руках, пораженный увиденным. Под пологом ветвей находилось нечто, клубок какой-то пульсирующей тьмы. Этого не может быть, но я видел это собственными глазами. Больше всего это походило на порождение чьего-то больного воображения. Что-то бесформенное, плывущее, постоянно меняющее свои очертания. Мне показалось, что я смотрю на облако жидкой тьмы. И это облако постепенно разрастается, оно уже вышло из-под деревьев и начало наползать на нашу полянку. Чувство неописуемой скверны скрутило мои внутренности. А Вайлет шла прямо к этому нечто, шла как кукла, как робот, вперев в это взгляд и ни на что не реагируя. Сначала я даже не заметил, что на поляне стало заметно светлее, и только тогда, когда я понял, что свободно вижу не только в 2-3 метрах от себя, а намного дальше, я увидал, что мои клинки светятся каким-то неестественным огнем, равномерно освещая круг диаметром 10 метров. Чисто инстинктивно я метнул дагу, но не в это нечто, а под ноги Вайлет. Девушка споткнулась о клинок, ее ноги запутались, и она плашмя, как подрубленное дерево, рухнула на землю. В тот же миг моя голова разорвалась от дикого крика, даже скорее визга, почти моментально перешедшего в ультразвук. Не знаю, скорее всего я на какой-то миг потерял сознание. По крайней мере очнулся я от сильнейшего удара по ребрам, поднявшего меня в воздух и отбросившего 1,5 метра. Из облака тьмы выметнулось какое-то существо, на голову выше меня, с мерзкой, плоской обезьяньей мордой, из раскрытой пасти которой торчали 2 здоровенных клыка. Верхние конечности этого существа оказались короткими и тонкими, зато на каждой из них красуются, чем-то напоминающие птичьи лапы, только с намного более длинными загнутыми по примеру персидских сабель, по 3 когтя. 2 круглых, багровых глаза уставились, кажется, в самую мою душу. Я попытался вскочить, но из-за сильной боли в ребрах мой рывок больше был похож на неуверенные движения паралитика, хотя встать на ноги мне все же удалось. Клинок, который я каким-то чудом все еще сжимал в руке, уже не просто светился, он полыхал с мощью плазменной горелки, буквально выжигая вокруг меня всю тьму. Существо опять ринулось на меня. Я неуклюже отмахнулся шпагой, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы это нечто в ужасе отшатнулось. Понимание того, что долго, да что там долго, даже несколько минут боя я не вынесу, похоже, что у меня половина ребер справа сломана и скорее всего повреждено легкое, иначе откуда этот привкус крови во рту, я поставил все на один единственный удар. Но для этого мне надо отвлечь чудовище хоть на миг, и эта возможность мне представилась. Вайлет, наконец-то разобралась со своими перепутанными ногами и поднялась, чтобы продолжить свое механическое движение к существу. Скособочившись, я начал обходить монстра по кругу, стараясь, чтобы девушка оказалась между нами. Через 10 шагов мне это вполне удалось. Существо продолжало таращить на меня свои огромные глаза, ожидая атаки, но, видать, и оно не ожидало от меня такой подлости. Сжав зубы, я прыгнул вперед, но не к монстру, а к девушке, всем своим весом придавая ей импульс в сторону чудовища. К моему удивлению, Вайлет оказалась очень легкой, 40 кг максимум, а на вид выглядит заметно тяжелее. Монстр принял тело Нагатаны на свои когти, отбрасывая ее от себя, но мне хватило этой мгновенной задержки. Толкнув девушку на существо, я и сам не остановился, а продолжил движение и уже в падении воткнул шпагу туда, где у нормального человека должно быть сердце. Горящий клинок вошел в плоть как нож в масло, прожигая в груди чудовища огромную дыру, в которую я мог бы засунуть голову. А потом сразу несколько событий произошли одновременно. Чудовище издало свой ультразвуковой визг, вскочил на ноги Завр, из палатки появились Раонилия и Агнес, а из-за палатки Раонилия Алкил. Спустя мгновение после визга монстра раздался еще один крик, крик боли, крик смертельно раненого человека. Это Вайлет пришла в себя. Затухающим сознанием я успел увидеть, как мелкой пылью оседает на землю то, что я видел как облако тьмы, из которого и появилось это загадочное существо. 11 глава. Не скажу, что возвращение в сознание было приятным, но и особых неудобств или неприятных ощущений я, при этом, не испытал. Даже дышалось вполне легко и без каких-либо неприятных ощущений. Ребра не болели и вообще, чувствую я себя вполне себе ничего. Для проверки попытался сесть. Прекрасно, нигде ничего не болит, движения не стеснены. Оценив свое состояние, как очень хорошее, я огляделся. Ну, тут никаких сюрпризов. Матерчатый полог над головой говорит о том, что я в палатке. Моя одежда и кольчуга тут же, рядом, причем все почищенное и аккуратно сложенное. Ну что же, по крайней мере, особого зла на меня не держат, а ведь, по идее, должны бы. В конце концов, я очень грубо подставил их подругу под чудовище, и еще неизвестно, чем это для нее закончилось. Вполне возможно, что она и не выжила. Пока я осваивался и раздумывал о последствиях своих поступков, с улицы послышались голоса. Вполне бодрые, никакой особой скорби я в них не услышал. «Вот что-то спросила Агнес», — ей ответил Завр. «Вот Алкил поинтересовался, где наши эльфы и...» «Ура!» — ему ответил спокойный голос Вайлет. «Блин, совсем без меня тут расслабились». Брат и сестра ушли куда-то в пущу, они, видите ли, нашли там какое-то интересное растение и отправились его изучать. Алкил вполне разделил мое возмущение, по крайней мере, именно так я смог интерпретировать его матерную руладу. Ладно, самое необходимое я узнал, так что можно смело выходить, немедленная обструкция мне вроде как не грозит, а там посмотрим. Устроенная мне моими спутниками встреча кардинально отличалась от той, что я себе представлял, хотя и просматривалось в их поведении какое-то опасение и настороженность. Радость от моего появления все же преобладала. По-моему, только Вайлет меня не боялась, а даже наоборот, она первая подскочила ко мне, стоило мне только вылезти из палатки, принялась обнимать и даже попыталась чмокнуть в щеку, но я от этого, вполне успешно, увернулся. Все равно, серьезного разговора не избежать, так что, проявление чувств радости и благодарности, пока оставим на потом, если, конечно, Нагатана не передумает, и совсем наоборот, не воспылает жаждой мести. Солнце уже к этому времени давно перевалило за полдень, так что, до уже ставшего, чем-то вроде традиции, совместного ужина времени осталось немного. Правда, я все же отвел Алкила в сторону и отчитал его, за то, что он отпустил наших эльфов одних в пущу. «Серж, ты знаешь, кого ты завалил той ночью?» «Да какая разница?» «Стой, что значит той ночью, сколько я провалялся?» «И как Вайлет?» «Разница большая, но на эту тему мы тебя просветим, когда все соберутся, тем более, что у нас у каждого есть что тебе сказать. Насчет Вайлет. Когда мы все очнулись, а ты повалился чуть живой, то Раонилия занялась тобой, как более опытный целитель, а ее брат занялся Вайлет. С ней он закончил очень быстро, тем более, что девушка сознание не теряла, чудовище лишь вскользь ее задело, да и эльфийская кольчуга, подарок от ректора Академии, прилично помогла. В общем, ничего страшного с Нагатаной не произошло, раны, конечно, страшные, были, но Раони их быстро залечил, даже рубцы убирать не стал. Так что, теперь Вайлет носит на своем теле шикарное украшение и по возвращению домой у нее отбоя от женихов не будет. С каких это пор, шрамы стали украшать женщин? Ах, да, я и забыл, что тебе ничего о Нагатанах не известно. У них несколько необычные, в нашем с тобой понимании, отношения между полами. Короче, у них царит матриархат, а их мужчины, в отличие от женщин, мелкие и слабые. Это она ведь только выглядит как человек, а на самом деле, если не знать, кто это такая и встретить ее где-нибудь в горах, или предгорьях, В общем, потом не одну ночь будешь в ужасе просыпаться. Есть мнение, что нагатаны – это одна из туземных рас. Их женщины, в отличие от мужчин, магические существа, они все маги и очень приличные. И еще, ходят слухи, что после спаривания и рождения детей, отца убивают. Ладно, хоть не съедают. Раньше, говорят, так и было. У них же не один ребенок рождается, а бывает и до десятка за раз. Нагатаны не живородящие, они яйца откладывают, как змеи, родственниками коих они и являются. Так что будь поосторожнее, Свайлет. Положит на тебя глаз, цапнет ночью, завернет в одеяло и утащит к себе в горы. Укус у них не ядовитый, но на пару часов точно парализует. Да не бойся, ты, щучу, это я так. Ладно, если Вайлет уже через пару часов скакала как коза, то я-то почему неделю провалялся? У меня же вроде ничего страшного не было, ну сломана была пара ребер, наверное, легкое зацепило, и все. А вот на эту тему тебе лучше с эльфами поговорить. Они тебе все подробно расскажут. Извини, но мы все им это пообещали. Похоже, что у них к тебе целая куча вопросов. Я тебе только намекну. Серж, ты человек. Ну, почти. У нас есть мнение, что почти нет. Когда солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом, а над поляной распространился одуряющий запах тушеного мяса, появились и наши эльфы. Судя по виду, уставшие, но довольные выше крыши. Увидав меня, они слегка смутились, но быстро пришли в себя. Раонилия сходу направилась ко мне, с таким выражением на своем кукольном личике, будто собирается меня высечь и поставить в угол. Надо было срочно брать нить разговора в свои руки, а то, знаю я этих докторов, сейчас затянут свою песню, что мол мне никто не разрешал вставать, что мне прописан постельный режим и все такое в том же духе. Раониль, а с каких это пор мои распоряжения игнорируются? Вы что, забыли, что находитесь не в парке Академии, а в Великой Пуще? Серж, командир, давай мы сейчас сядем, поедим и спокойно поговорим. Далеко мы не уходили, да и еще, как минимум, пару недель в округе на пару дневных переходов будет тихо и безопасно. Благодаря тебе, кстати. Ладно, тут ты прав, поесть точно не помешает. А потом я вас выслушаю. Всех. После умопомрачительно вкусного и обильного ужина, я так подозреваю, что праздничного, пришло время разговоров, и начал его Алкил. Серж, то существо, что ты каким-то неимоверным способом смог убить, вот уже тысячи лет считается вымершим. О нем сохранились только скупые строчки в летописях, да и то, они больше напоминают рассказы о войне с могучим противником, а не о противостоянии одному, редко двум монстрам. В летописях гильдии это чудовище имеет много названий, но самое распространенное – это демон смерти. Ни в одной летописи нет свидетельств, что людям когда-либо удавалось уничтожить это существо. Отогнать, ценой огромных жертв, да, а вот уничтожить нет. Именно поэтому, предгорья еще до сих пор очень слабо заселены, люди боятся, что чудовища могут вернуться. Мой народ называет этих монстров Татинхопер, но и мы уже тысячи лет ничего о них не слыхали. Поддержала Алкила Вайлет. Знаем только, что они не чувствительны к магии и их не берет простое оружие, даже мифрил и железо мертвых ему не страшны, хотя последнее и способно наносить ему раны. Эти существа не обычные монстры или безмозглые демоны, они вполне разумны. В глубокой древности мой народ считал их богами и приносил им жертвы. На восточных склонах гор до сих пор остались обширные пещеры, где, по преданиям, они и жили. Наш народ называет их Урукхтаи или Смертистини. Мы тоже считали, что эта раса давно вымерла. В хрониках написано, что в наши леса они пришли с востока и путь их был отмечен десятками мертвых деревень и сел. В те годы количество эльфов сократилось почти в два раза и только с помощью духов леса и нескольких стальных големов, оставшихся в сокровищнице тогдашнего князя, их удалось выгнать с нашей земли. Никаких подробностей об этих существах нам не известны, Может быть, в наших хрониках что-нибудь и есть еще, но мне это неизвестно. Закончил с нами делиться своей информацией Раониль. А почему ты сказал, что нам в ближайшее время ничего не угрожает? Эти существа убивают все живое, там, где поселятся. Наши друиды считали, что они ментальные маги необыкновенной силы. Ни одно животное, никакая нечисть или нежить никогда не зайдет на территорию, которую облюбовали Урукхтаэль. Серж, тело этого монстра принадлежит тебе, я от имени лесного княжества, от имени всех эльфов и князя лично, прошу тебя отдать нам его. Мы хорошо тебе заплатим, очень хорошо. Молодежь, уну осади. Серж член нашей гильдии и именно мы имеем первоочередное право на выкуп его трофея. Серж, я понимаю, что мой народ не может предложить тебе столько, сколько эльфы или гильдия искателей, но мы соберем все, что у нас есть, наш народ станет твоими слугами, если ты согласишься отдать нам тело. А ну всем тихо, устроили тут базар. Для начала, куда вы дели само тело? Агнес наложила на него заклинание нетления и мы упаковали его в твою сумку. К нам оно не влезло. Ясно. Завр, а ты почему молчишь? Мне нечего сказать. В степях это существо никогда не появлялось. Богатых родственников у меня нет, а говорить от лица всего своего народа я не могу. Поэтому просить у тебя тело, я не стану. Да и нет у нас настолько сильных магов, чтобы изучить твой трофей. Тогда у меня к вам всем еще несколько вопросов и начну я с самого, на мой взгляд, напрашивающегося. Как эти гады размножаются? Почкованием. Почему вы решили, что там, где было одно такое существо, не может быть второго, третьего, десятого? Ну, я жду ответа. Во всех наших летописях всегда говорилось о парах этих монстров, а если даже об одном, то потом оно соединялось с другим. Таттенхопперы жили семьями. 2-3 существа, Урукхтаэли, пришедшие на наши земли всегда шли парами. Сегодня ночью, когда была моя очередь дежурить, я несколько раз чуть не заснул. А вы ведь знаете, что это почти невозможно. На моих компаньонов было страшно смотреть, бледные лица, трясущиеся руки и глаза полные мольбы. Ага, вижу, дошло. Молодцы, быстро соображаете. Ну и что будем делать, племя молодое? Серж, если ты смог убить одного, то ты ведь сможешь убить и второго. Высказала общую мысль Вайлет. Девочка моя, тебе что, не терпится опять попасть под когти этого чудовища? Ты ведь не все знаешь. Прости меня, но я сознательно и специально толкнул тебя к нему. Я знаю, мы все это знаем. Я не управляла своим телом, не могла говорить, но я все чувствовала и все видела. И я тебе безгранично за это благодарна. Поступи ты по-другому, и мы все были бы уже мертвы. Я счастлива, что ты признал меня достойной стать твоим оружием в этой битве, и если надо будет, то ты даже можешь скормить меня этому чудовищу. Серж, сейчас нет таких магов, как в древности, нет стальных големов-эльфов, нет героев, способных выйти на битвы с этим монстром. Да, у людей есть многотысячные армии, но что они могут сделать неуязвимому демону, одно появление которого уже несет смерть? Или ты думаешь, что его смогут остановить эльфийские лучники или кавалерия степняков? Вы что, хотите сказать, что между этим гадом и всем человечеством стоим только мы? Нет, не мы, а только ты. Мы можем только помочь тебе в этой битве, сыграть роль наживки, приманки, расходного материала. Значит, варианта с немедленным бегством вы не рассматриваете. Я могу открыть портал в Академию. Мы это знаем. Поэтому я хочу предложить тебе сделать это, а с той стороны привести сюда всех искателей и боевых магов, отправив домой молодняк. Нет, был единодушный ответ магов-студентов. Дядя, вся ваша гильдия не сможет ничего сделать, вся наша академия будет бессильна перед этим существом, если все, что я здесь о нем узнала, это правда. Так, все, давайте без криков и ругани. Я уже все понял. Никто кроме нас знакома. Значит, будем думать. А что тут думать? Все мы смертники. Даже если я сейчас открою портал и уйду, то эти сумасшедшие останутся и никуда не двинутся. А ведь мне и первого монстра удалось у Катрап убить только благодаря чуду и совершенно случайно. Как говорится, недооценка противника, его возможности и его вооружение, и переоценка своих возможностей. Если тут поблизости есть второй монстр, то уже наученный горьким опытом, такой ошибки он не допустит. А с его скоростью мне и чудесные клинки не помогут. Так, а что может помочь? То, что будет способно затормозить эту тварь, снизит ее скорость. Помнится, Агнес что-то там с гордостью говорила про какой-то щит воздуха. Надо узнать. Кто-нибудь, ответьте мне, на этого вашего Урукхая, магия вообще не действует. Непосредственно на него, нет, непосредственно, что-то мне это напоминает. Еще один вопрос, такое название как Виверна вам знакомо? Нет, а что это такое? Да так, еще одна тварь, на которую не действует магия. Ладно, слушайте, что я тут надумал. Раонилья, в нашей предстоящей с чудовищем битве, вам отводится главная роль. Эльфы обменялись взглядами, после чего Раонилья порывисто обняла брата. «Я люблю тебя, Раониль. Если выживешь, передай родителям, что я их очень сильно люблю и сделала это для них. Серж, а может я один?» «Нет, вы нужны будете мне оба». «Стоп! Вы что подумали? Гады вы ушастые! Вы что, решили, что я вас в качестве жертвы использовать буду?» «Раониль, вернемся в академию». Я тебе все зубы пересчитаю, ты у меня всю жизнь на врачей работать будешь, я тебе глаз на пятку натяну. Вы мне как лучники нужны, надеюсь с 10 шагов попасть сможете. Так, остальные тоже без дела не останутся. Алкил, у тебя как с метанием ножей. Нормально, в цель попадешь. Вот и прекрасно. Я достал из сумки кинжал почившего графа. На вот, пока потренируйся. «Баланс там проверь, да что я тебя учить буду?» «Агнес, на тебе по моей команде создать этот твой воздушный щит. Максимально прочный. Твоя цель хоть на один миг затормозить тварь». «Поняла. Прекрасно. Теперь ты завр. Я не знаю, может эта тварь ходить по болоту, или нет, но твоя задача, как только Агнес создаст щит, сразу же набросать вот этих вот камней перед тварью». У меня их всего 3 штуки, так что, поэкономнее. Как пользоваться помнишь? Хорошо. Так, теперь возвращаемся к вам, ушастики. Вы мои неверующие, вот 2 огненных камня. Надеюсь, что щит Агнессы и камни Завра, чудовище задержат. У вас будет миг, может чуть побольше. Что делать поняли? Молодцы. Ну а я встречу его своим клинком. Первой твари он очень не понравился. Будем надеяться, что и второй он придется не по вкусу. Диспозиция ясна. И еще, запомните, ваша цель не убить, не отогнать, ваша цель даже не остановить. Вы должны дать мне время на удар, всего 1 удар. А потом я надеюсь на вашу магию и рассчитываю, что вы меня вытащите с того света. На всякий случай, вот артефакт портала, что дал мне ваш ректор. Надеюсь, что он не пригодится, но мало ли, пользоваться умеете, вот и хорошо. И еще, сегодня дежурим по одному, точнее дежурю только я, но и вам не спать. Если сегодня гостей не будет, то с утра выдвигаемся. Я хорохорюсь, ставлю задачи, нарезаю участки ответственности, а сам в душе трясусь от страха и надеюсь, что все эти приготовления нам не понадобятся, что монстр был один, последние и таких больше нет и никогда не будет. Первый раз мне предстоит бой, о котором я знаю, и которого я могу легко избежать. Могу, но, не могу. Даже если я прямо сейчас сбегу, то вот эти вот мальчишки и девчонки останутся, не отступит и старый искатель их не бросит, а значит и я не могу и не стану. В конце концов, один раз я уже умер, так чего же мне еще надо? Дали тебе второй шанс, так радуйся, но помни, все в долг, и похоже, что пришло время отдавать эти долги, а значит, так тому и быть. Солнце скрылось, На Великую Пущу опустилась ночная тьма. Я приготовился коротать ночь в одиночестве, когда рядом со мной опустилась гибкая девичья фигурка. «Серж, только мне ты не поставил задачу. Я поняла тебя. Спасибо тебе за это. Я буду рядом с тобой. Блин, вот косяк-то, я же про Вайлет забыл. И что теперь делать? Как сказать девушке, что я просто тормоз?» Достав из ножен дагу, я уже почти привычно превратил ее в шпагу. «Ты права, Вайлет. Возьми, мне нужна будет твоя помощь. Я почему-то думаю, что ты управишься с этим лучше, чем Алкил. Говорю, делаю, а сам понимаю, что ослабляю себя вдвое, тем самым и сокращая свои собственные шансы на выживание. Но в то же время, я знаю, что поступаю совершенно правильно, что именно так и надо. Я не забуду этого, человек». Достав откуда-то кожаный шнурок, девушка намертво примотала эфес к руке. «Больше я оружие из рук не выпущу. Я не хочу быть безвольной куклой. То, что моим надеждам и мольбам не суждено сбыться, я понял, когда почувствовал знакомое давление в области мозжечка и зуд под темечком, сопровождающийся мурашками по всему телу. Бросив взгляд на Вайлет, я убедился, что прав в своих ощущениях. Нет, девушка не отключилась, она пытается бороться, и почему-то я уверен, что в этом ей помогает клинок, уже начинающий слегка разгораться, хотя вокруг никаких признаков чудовища и нет. Разве только тьма вокруг полянки стала еще сильнее, еще плотнее и какой-то опасной. При взгляде на нее возникает желание все бросить и бежать, бежать без оглядки. Я передернул плечами и тут же выматерился. Глупец. Тьма вокруг поляны. Нет, это к нам пожаловали гости. Но насколько же несоизмеримей мощь этого существа, а я его внезапно почувствовал, ощутил его злобу и ненависть, чем сила предыдущего. Это как сравнить легкую морскую зыбь и штормовую волну. В тот раз я видел облако, теперь же я вижу тучу. Я вижу, как остекленели глаза Нагатаны, услышал, как застонал Завр и рухнули без чувств мои спутники. И снова я оказался один на один с чудовищем, понимая, что из этой схватки я живым уже не выйду. Я обреченно сжал в руке последний свой шанс, небольшой огненный камень тот, что остался от кремации останков Авроры. Сжимая полыхающую шпагу, я приготовился подороже продать свою жизнь. Что произошло потом, я не смог понять и разобраться, даже спустя много лет. Что послужило спусковым крючком? Мой ли страх? А может, безысходность? А может, какое-то внешнее воздействие, может, именно ментальное давление самого монстра и послужило той отправной точкой, тем толчком, который и сорвал какие-то мои внутренние предохранители. Не знаю. Последнее, что я отчетливо запомнил, это два зажегшихся огромных багровых глаза, где-то метрах на четырех от земли. Дальше я буду рассказывать со слов Вайлет и Завра, потому что именно они первые отреагировали на изменившиеся обстоятельства. Правда, кое в чем их рассказы заметно отличаются, но тут я больше склонен верить Вайлет, потому как она стояла рядом со мной, а Завр находился в палатке. Если верить Нагатане, то даже будучи под физическим контролем монстра, она почувствовала, как я, а точнее моя аура, начала высасывать магическую энергию из окружающего пространства. А вот Завр говорит, что наблюдал резкий и массированный отток именно ментальной энергии. В том, что произошло потом, они, в принципе, согласны, только Вайлет уточняет, что выброс энергии был не сам по себе, а моя аура взорвалась, накрыв всю поляну, а Завр описывает это как прокатившуюся волну ментальной энергии, буквально смывшую наведенные на моих спутников чары чудовища. Скажу честно, я всего этого не почувствовал, потому как именно в этот момент и отключился. А вот тут-то и начинаются основные различия в показаниях свидетелей. Вайлет говорит, что я смог каким-то образом швырнуть в этого Урукхая фаербол, причем очень сильно насыщенным энергией, да еще и тварь не смогла, или не успела от него увернуться, в результате чего лишилась одной из своих конечностей. Я же, каким-то гигантским прыжком, скакнул к ней и атаковал существо, связав его боем. Завр утверждает, что пока он приходил в себя, то успел почувствовать направленный ментальный выброс, после которого чуть не лишился сознания, настолько сильными были эманации боли и ненависти. В этот момент эльфы, менее чувствительные к проявлению ментальной магии, наконец-то выбрались из палатки, а Агнес подняла свой щит. Дальше и Вайлет, и Завр говорят одно и то же. Раонилия немного промахнулась, а может быть, эта тварь успела среагировать на ее выстрел, но ее стрела с активированным огненным камнем лишь слегка чиркнула по уродливой голове, зато ее брат не промазал, засадив стрелу прямо в одну из ног чудовища. Вот только Агнес слегка ошиблась, что, впрочем, пошло только на пользу. Вместо того, чтобы создать щит перед тварью, она создала его за ней. Урукхай попыталась отступить, но уперлась в щит воздуха, а пока она его проламывала, в дело вступили Алкил с Завром. Первый на все 100 выполнил задачу, метнув кинжал точно во вторую, пока еще целую ногу, а Завр как заведенный, или будет точнее сказать, как опытный гранатометчик, положил все выделенные ему камни, точно под ноги чудовищу. Через секунду монстр по пояс ушел в болото, правда и при этом весьма успешно отбиваясь от моих, со слов Алкила, беспорядочных и весьма непрофессиональных ударов. Но зато именно они и позволили, пришедший в себя Вайлет, подобраться сбоку и отсечь твари вторую руку, после чего она просто снесла ей голову, а я моментально завалился на землю, практически не подавая никаких признаков жизни. Похоже, что у меня уже входит в привычку, после каждой встречи с этими монстрами приходить в себя через несколько дней, в палатке, да еще и под охраной молодых магов. Правда, на этот раз я пришел в себе немного пораньше, всего на третий день, зато чувствовал я себя, как будто меня прокрутили в центрифуге, а потом еще и отжали. Болело все, от пальцев на ногах, до кончиков волос. И не просто болело, было такое ощущение, что внутри меня кто-то разжег огромную топку. Горела и плавилась каждая клеточка моего тела. С трудом, кряхтя и стоная, я выполз из палатки. На выходе меня уже поджидала вся наша компания, что примечательно, все живы, здоровы и просто светятся от счастья. Первым ко мне обниматься полез Салкил, а потом я пошел по рукам. Что интересно, молодые маги не просто пытались выказать свою радость и расположение ко мне, но еще и с чем-то поздравляли. Больше всех старался Завр, да и выглядит он как именинник. Наконец, когда ажиотаж немного спал, мы, под аккомпанемент моего урчащего желудка, расселись вокруг костра, меня начали посвящать насчет прошедших событий. Хотя поначалу долго не верили, что я ничего не помню, но потом Завр произнес. Инициализация, все согласно покивали головами и затараторили на перегонке, перебивая и дополняя друг друга. Единственное, что я смог уразуметь, так это то, что мы победили, тварь уничтожили, правда, все почему-то считают, что это именно моя заслуга. Хотя и говорят в один голос, что убила ее Вайлет. Но не это главное, главное, что маги пришли к выводу, что я инициализировался как маг, а Завр добавляет, что как ментальный маг. Хотя мне в принципе без разницы, да и не верю я в это. Чтобы вот так вот, ни с того ни с чего, одномоментно, превратиться из абсолютно магически нейтрального человека, да еще и сразу в мага, минуя стадию одаренного. Ну не верю, тем более, что никаких изменений я в себе не наблюдаю, никаких сил и потоков вокруг себя не вижу, даже ауру у собеседников не вижу. О чем я сообщил всем присутствующим, чем вызвал гомерический хохот и заверение, что в академии, тем более, что ректор обещал меня туда принять без вопросов, всему научит. В подтверждение своих слов, ребята очень точно описали мое теперешнее состояние, но успокоили, что еще пара дней и все пройдет. Дескать, в моем теле образуются какие-то там энерговоды магической энергии, накопители и тому подобное. В общем, идет какая-то перестройка организма, а, по-моему, я просто перенапрягся, надорвался. Ладно, плевать, пару дней можно и подождать, хотя мы и так уже на этой поляне почти две недели зависаем, представляю, какие мысли ректора одолевают. Стыдно в этом признаваться, но очень похоже на то, что я заблудился. С поляны мы ушли уже 4 дня назад и по всем признакам, должны уже быть в городе, ну или в непосредственной близости от него. Тем более, что первые 2 дня мы шли совершенно правильно. Пусть это была не дорога, не тропа, но даже в джунглях, там, где прошел человек, если он, конечно, не коренной их обитатель, всегда остаются следы. Главное их найти и потом не терять. А вот я потерял, и Алкил это уже понял, но молчит, наверное, все еще надеется. Да, решено, если и завтра я не наткнусь на знакомые ориентиры, то вечером придется рассказать молодым магам, что мы, точнее я, заблудился. От процесса самобичевания меня отвлек тихий свист, каким искатель обычно привлекал мое внимание. Он уже давно взял на себя обязанности отрядного разведчика, постоянно рыская чуть впереди или сбоку от нашей колонны, постоянно что-то выискивая, в отличие от эльфов, которые занимались поиском только на привалах. В последние пару дней компанию ему стала составлять Вайлет. Случилось это после того, как довольный Алкил продемонстрировал нам на вечернем привале какой-то камень, размером с кулак, который гордо обозвал камнем хаоса. Когда Нагатана увидала этот камень, то я подумал, что она сейчас прирежет его обладателя. Скорее всего, понял это и сам искатель, потому как поспешил, с шутками и немалым достоинством, преподнести его в дар ее прекрасным глазам. Вайлет приняла подарок вполне благосклонно, но с этих пор постоянно составляет компанию нашему искателю. Она даже пару раз притаскивала какие-то цветочки эльфам, а сегодня приволокла какого-то жука, от которого брат с сестрой не могли оторваться 3 часа, да и то, сделали это только после моего окрика. В общем, пренебрегать искателем и его подругой я не стал. Мало ли чего интересного или важного они еще нашли. Объявив привал, я скользнул в кусты, за которыми меня дожидался Алкил. «Серж, мы тут кое-что нашли, всего в 50 шагов отсюда. Думаем, что ты должен на это взглянуть. Показывайте». Через 10 минут я стоял злой и страшно расстроенный, над небольшим кострищем. «Наши». «Да, Серж, извини, но я всегда помечаю маршрут, по которому уже прошел. Вон на том дереве моя метка. И давно. 2 дня назад. Значит, последние 2 дня мы шли по кругу. Да. Когда мы уходили отсюда, ты обмолвился, что нам идти еще день, может 2. Но это не все. Пойдем со мной. Прошли мы всего 10 метров. Серж, ничего не замечаешь? Нет. А что я должен заметить? У меня очень хорошая память. Очень. Я любой текст запоминаю с первого раза. Если ты мне сейчас скажешь вернуться, то через 3, ну пусть 4 дня я буду пить вино в слезах и рассказывать байки о нашем путешествии. Так вот, на месте этих кустов, еще 2 дня назад, стеной стоял лес, непролазный лес, через который пошел бы только полный идиот. А через этот кустарник, как ты видишь, вполне можно пройти. Пойдем, нас уже Вайлет заждалась, не будем заставлять девушку нас ждать. Алкил сказал правду, метрах в 3 от густых кустов нас поджидала Нагатана. Ты ведь это искал? Искатель указал мне на несколько дочисто обглоданных костей и человеческий череп. Мы с Вайлет нашли пряжку, на ней, скорее всего, какой-то дворянский герб. Мне такой герб неизвестен. Это ведь останки одного из твоих спутников с той стороны. Ну, можно и так сказать. Ответил я, крутя пряжку с гербом Деполей. Я только одного не пойму. Ты говоришь, что 2 дня назад здесь был лес, теперь и кустарник, и что это значит? Кто-то, или что-то, не хочет, чтобы мы дошли до города. А теперь, значит, это что-то передумало. А может, ну его, этот город, ты уже столько артефактов насобирал, да еще и новых, неизвестных, что твоей племяннице лет на 10 обучения хватит. Вайлет и эльфы от тебя не сильно отстали. Остается, правда, Завр, но я ему могу отдать тело этого вашего Урукхая, он вообще миллионером станет. Ты командир, тебе и решать. Но я бы, на твоем месте, рискнул и пошел дальше. Тем более, что теперь ты знаешь направление. Алкил, ты знаешь, есть у меня подозрение, что я знаю, кто нам путь перекрывает. Вот только я пока еще не понял, только мне, или всем нам, или только вам. Сейчас нам путь открыли, даже вывели нас на него. Вот это-то меня и пугает. Как бы нас что пострашнее этого вашего Урукхая в его конце не ждало. Молодежь с тобой, хоть куда пойдет, они тебе верят, знают, что ты их не бросишь. Мы о многом переговорили, пока ты в палатке валялся, даже примерно подсчитали стоимость артефактов, что ты совершенно спокойно нам всем раздал. Кстати, из всех камней только один смогли найти, так что сейчас молодежь еще и голову себе ломает, что тебе говорить, когда ты их назад потребуешь и чем расплачиваться. Да и у меня ты кинжал назад не требуешь, только Вайлет твою шпагу тебе сразу в палатку принесла. Мне вообще кажется, что она ее боится, хотя и не признается в этом и на вопросы не отвечает. И все они еще ждут твоего решения по поводу монстров, хотя теперь их у тебя два, уже проще. Так второго же Вайлет завалила. Она утверждает, что это сделал ты, мол, она только была клинком в твоих руках и почти трясется при этом. В общем, Серж, все убеждены, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Агнес вообще считает, что ты сын императора, который путешествует инкогнито, мол, поссорился с отцом и ушел. А к чему ты мне все это рассказываешь? Чтобы ты понял, любое твое решение эти дети примут с радостью, даже если ты им скажешь, что хочешь пересечь всю Великую Пущу, они пойдут за тобой не задумываясь. Такая преданность и вера очень опасны и могут стоить тебе жизни, если ты их разочаруешь. Знакомо, мы в ответе за тех, кого приручили. Ладно, я понял тебя. Все знали, на что соглашались, и все бросать в нескольких шагах от цели нельзя. Так, ты все верно понимаешь. Они уже чувствуют себя героями, хоть и в твоей тени, и сейчас для самоутверждения им не хватает самой малости, дойти до выбранной цели. Да понял я тебя, понял. Значит, на сегодня хватит, разбиваем лагерь там, где стоим, а с самого утра в путь. Кстати, а куда эта Вайлет исчезла? Да она там что-то интересное недалеко нашла, вот и изучает. За нее не бойся, девочка не так проста, как кажется. Известие о том, что сегодня мы встаем лагерем намного раньше, чем обычно, всеми было воспринято неоднозначно. Похоже, что я немного ошибся в своих спутниках, и они уже знают, что я слегка заблудился. Пришлось немного злоупотребить властью, а заодно и сообщить, что завтра, ближе к вечеру, мы будем на месте. Что нас там ждет, никто не знает, поэтому будет совсем не лишним хорошенько отдохнуть и подготовиться. Первые признаки того, что мы на правильном пути, нам встретились почти сразу после обеденного привала. Даже тысячелетия и постоянное наступление пущи не смогли разрушить огромные каменные блоки, разбросанные по лесу. Густые заросли почти совершенно скрыли остатки построек от человеческих глаз. На первый взгляд, видны только сплетения зеленых трав, однако опытный глаз Алкила то и дело выхватывал многозначительные детали. Тут, странный камень с острыми гранями, который явно подвергался когда-то обработке, там, обломок кости с резьбой, в незапамятные времена украшавший стены какого-то дворца. Искатель постоянно обращал внимание всех остальных на эти мелкие детали, чем разжигал любопытство и нетерпение. И все равно, как бы мы ни ждали этого, город открылся перед нами неожиданно. Как будто мы перешагнули какую-то незримую границу, тут Великая Пуща, а тут уже город. Точнее развалины города, хотя с высокого холма, на котором мы оказались, можно было разглядеть и довольно хорошо сохранившиеся дома, дворцы и храмы. Я даже смог разглядеть тот странный черный куб, выполняющий здесь когда-то роль главного храма, как я думал до сих пор. Сейчас же, обозревая развалины со стороны, я понял, как тогда ошибался. Город намного больше, чем он мне показался в первое мое посещение. То, что я принял за центральную площадь, было всего лишь центром одного из десятков, слегка обособленных, районов этого древнего мегаполиса. Причем, многие из этих районов сохранились намного лучше, чем тот, который я успел в свое время мельком осмотреть. Притаившаяся рядом со мной Вайлет чуть слышно прошептала: «Загвандум, вечный город. Он был древним уже тогда, когда в этом мире появились самые первые. Этот город становился столицей десятков рас и империй, он строился тысячелетиями и тысячелетиями же приходил в запустение. Десятки раз его объявляли потерянным и десятки раз его находили, чтобы вновь превратить в столицу очередного королевства или империи. В этом городе собраны артефакты всех рас и народов мира, богатства, укрытые в нем, неисчислимы.